Я отошел в сторонку, пересек столовую, где Злот и миссис Боткин по-прежнему дулись в карты, и отправился на кухню в поисках уединения и сладкого пирожка. Я стоял, прислонившись к сушильной доске, и пережевывал сладкий пирожок пополам с только что полученными сведениями, когда из подвала вылез Сунь. Он подмигнул мне с видом заговорщика, но я не понял, зачем. Сунь молча потопал в гостиную, а я еще минуту или две ломал голову, пытаясь разобраться, что могло означать это его подмигивание, но потом услышал, как кто-то заводит мотор грузовика. Я выглянул из окна кухни. Грузовик выехал из сарая и быстро покатил прочь. За рулем сидел Армстронг. Мне показалось, что с таким грузом в кузове не следовало бы столь резво нестись по ухабам. А впрочем, в моем заднем кармане лежала взрывоопасная кредитная карточка, так что не мне его осуждать. Было уже 9 часов. Дом превратился в сонное царство. Так бывает в любом штабе, когда все планы уже составлены, жребий брошен, и конечный итог зависит от милости богов. Я тоже, в меру своего лицедейского дарования, прикинулся сонным, решил, что никто за мной не наблюдает, слезал с пальцев сироп и поплелся к лестнице. Теперь мне казалось, что я знаю вполне достаточно и могу со спокойной душой утопить свой четвертак. Пусть я пока не выяснил, зачем и по чьему напущению Тайрон Тен-Эйк хочет взорвать здание ООН, но зато мне стало известно, когда и как он намерен это сделать. Проезд ФДР — это скоростная магистраль, виадук, который тянется с севера на юг вдоль восточного берега острова Манхэттен, и который иногда называют, подозреваю, что республиканцы, Ист-Сайдским проездом. Он проложен выше уровня земли, но тем не менее проходит под зданием ООН. Если там бабахнет целый грузовик взрывчатки, может разрушиться фундамент, и здание, образно выражаясь, получит подсечку, и с позором рухнет выстривер, причем именно тогда, когда, по словам Тен-Эйка, народу в нем будет больше, чем обычно. Но вот почему здание ООН должно быть набито битком во вторник днем. Я не знал, что еще собрался взорвать Тен-Эйк. Мне было известно лишь о забракованном им плане подложить бомбу в Сенат США. Однако, что бы он там ни задумал, это должно было произойти до вторника, а значит, у нас уже почти не остается времени. Я не отваживался ждать дольше, теша себя надеждой раскрыть второй замысел Тен-Эйка. Сейчас было самое время звать на помощь Федиков. Поэтому я с непринужденным видом поднялся по лестнице, вошел в ванную, наполовину наполнил водой стакан для чистки зубов и отнес его в свою спальню. Хорошо, но куда его теперь девать? Нельзя же просто водрузить стакан на туалетный столик, бросить в него 25 центов и оставить на виду. Если кто-нибудь войдет ко мне, такое зрелище может показаться странным. Я огляделся, открыл дверцу шкафа и решил, что лучше всего спрятать стакан на полке за стопкой Федор с белыми полями. Вытащив четвертак, все такой же новенький и блестящий, я бросил его в воду и спрятал стакан на полку от глаз подальше. Потом раскрыл дверцу, повернулся, и тут распахнулась дверь, ведущая в коридор. За порогом стоял Сунь. Он юркнул в комнату и закрыл дверь. Вид у меня, наверное, был как у ребенка, прячущего в тайник заветную пачку сигарет. Но Сунь слишком волновался и ничего не заметил. «Идемте!» — пылко зашептал он. «Пора убираться отсюда!» «Что?» — спросил я. «И куда же мы поедем?» «Куда подальше?» Сунь взглянул на часы, и пыл его удвоился. «Идемте, Рексфорд, скорее!» Ну, что я мог сделать? Не оглядываясь на шкаф, из которого мой блестящий четвертак уже наверняка посылал никому не нужный направленный луч, я поплелся вместе с Сунем вон из комнаты. Миссис Боткин и Злот, поглощенные игрой, не заметили нашего ухода. Мы вышли через парадную дверь и зашагали по проселку к деревьям, под которыми обнаружили черный кадиллак, не знаю, новый или один из прежних. Сев в него, мы увидели за рулем Тен-Эйка, а на заднем сиденье Лобо. Сунь сел назад, я устроился с Тенейком впереди. «Время!» — тихо и отрывисто произнес Тенейк. Наверное, у Суня были часы со светящимся циферблатом. Он ответил. «Пять? Нет, 7:10. Еще 3 минуты. Хорошо». Машина скользнула в ночь. Мы ехали с потушенными фарами, и дорога казалась немного светлее обступивших ее черных деревьев. Только из дома миссис Боткин позади нас лился свет, да крошечные точечки окон жилого района мелькали за деревьями. Казалось, что мы движемся по какой-то темной канаве в толще земли. Когда мы добрались до окружного шоссе, Тенейк включил фары. Он повернул направо, и я, наконец, спросил, почему мы поменяли планы? «Никаких изменений», — невозмутимо ответил Тенейк. «Просто отныне эти ничтожные людишки нам больше не нужны». Сунь спросил с заднего сиденья. «Вы ознакомились с обстановкой остальных двоих, Армстронга и Лоботски?» «Они не возражали», — ответил ему Тенейк. «Им неведомо, что такое смерть. Убийство для них — абстракция». И тут я понял, зачем Сунь спускался в подвал. Лига новых начинаний решила не допустить счастливого брака. Почему меня не тронули и на этот раз? Однажды Тенейк уже пытался разделаться со мной чужими руками. Но когда это не удалось, смирился с моим существованием. Кроме того, он наверняка подготовил Армстронга и Лоботски к предстоящему уничтожению Злота и миссис Боткин, а прежде — к устранению Маллигана и же с ним, а еще раньше — к убийству миссис Бабба, Хаймана Майерберга и Уэлпов. А вот предупредить меня не счел нужным. И я видел этому только одно объяснение. Тенейк считал меня ровней, таким же хищным зверем, как и он сам, и думал, что все мои поступки и реакции, подобные его собственным, будут определяться холодным, не знающим границ эгоизмом. Я был для него не пушечным мясом, даже не специалистом, а вторым Тенейком, только таким, которого со временем можно пустить в расход. Но он еще долго будет держать меня при себе, до тех пор, пока, судя о людях по себе, не решит, что я стал опасен. Пока Тенейк вез нас по глухим уголкам штата Нью-Джерси, я мусолил эту мысль. Примерно через полчаса мы въехали в Джерси-Сити, и Тенейк остановился, чтобы высадить Суня. «В полночь!» — сказал он на прощание. Сунь кивнул и торопливо зашагал прочь. Теперь, когда мы, можно сказать, остались в машине вдвоем, я просто не мог воспринимать Лоба как человеческое существо. Тенейк расслабился и повеселел. По пути на север он болтал о каких-то пустяках. Вот уж не ожидал услышать от него подобную чепуху. Рассказывал анекдоты, делился детскими воспоминаниями о жизни в Нью-Йорке и Тарри-Тауне, где сейчас скрывалась Анжела, дожидавшаяся, пока ее брата благополучно посадят под замок. Судя по этим воспоминаниям, он был жесток, ненавидел отца и презирал сестру. О матери он упомянул лишь однажды. Она рано ушла от отца, и он не знал, где ее носит сейчас. Полагаю, что и Анжела тоже не знала. Когда рассказывал, когда его, еще ребенком, заставили съездить к ней в Швейцарию. Там он несколько раз пошутил. Его первая шалость стоила одной из служанок перелома ноги. Потом он заявил, что уезжает и никогда больше не приедет. Так Тайрон добился сразу всех целей, которые ставил перед собой еще до появления в доме матери. Мы проехали через Саферн и оказались в штате Нью-Йорк, а вскоре остановились возле сельского ресторанчика, одного из дорогих заведений, обычно величающих себя или ливрейным лакеем, или лакейской ливреей. Поток детских воспоминаний не иссякал во время ужина. Мы с Тайроном сидели друг против друга, и я, по-видимому, верно реагировал на его жестокие сказания. Слева от меня, будто заводской манекен в витрине забегаловки, восседал Лобо и начинял себя едой, без конца то опуская правую руку, то поднося ее ко рту. К концу ужина напор воспоминаний и анекдотов немного ослаб. Перед едой Тенейк опрокинул 2 стопки виски содовой. Во время трапезы высосал полбутылки Мозельского, а на посошок пропустил рюмку бренди. Но я не думаю, что он был пьян или хотя бы навеселе. Просто неудержимый поток воспоминаний привел к неизбежному итогу. Тенейк стал говорить о своем отце все более резко и злобно, рассказывая об эпизодах детства с ненавистью и еле сдерживаемой яростью. Нью-йоркская квартира, поместье в Тарри-тауне, разные интернаты, ни одному из которых не удалось подогнать его под свою мерку. Ужин протекал неспешно, если не сказать вяло. Мы были самыми последними посетителями, и официантка уже нарочито вертелась поблизости, давая понять, что ей пора домой. В 11:50, злобным шепотом поведав мне о единственной и неудачной попытке своего отца втереться в большую политику, Тенейк вдруг взглянул на часы, мигом напустил на себя деловитый вид и резко сказал: «Что ж, пора!» и помахал официантке, требуя счет. Когда мы сели в машину, я произнес: «Насколько я понимаю, наше нынешнее место назначения как-то связано с вашим новым замыслом, коль скоро вы похерили затею взорвать Сенат». Тенейк снова превратился в довольного собой рубаху парня. На лице его опять засияла улыбка. Он расхохотался и заявил: «Как-то связано, мой дорогой Рексфорд, не как-то, а самым тесным образом». Тенейк полоснул меня веселым, но острым как нож взглядом и опять уставился на дорогу. «Хотите, расскажу?» «Да». «Самое время вам узнать об этом», — рассудил Тенейк, не подозревая, что с моей точки зрения самое время уже давным-давно прошло. «Давайте начнем с общего, а потом перейдем к частностям». «Как вам будет угодно?» «Каждый год», — начал он, будто читая по писанному, «одна из восточноевропейских стран вносит предложение принять коммунистический Китай в члены ООН. Каждый год это предложение проваливается, главным образом благодаря усилиям Соединенных Штатов, у которых есть свой собственный, никчемный бедный родственник, Чан Кайши. Этот ежегодный минуэт повторяется всякий раз, когда вопрос вносится на повестку дня ООН, а это происходит каждые 2-3 недели. Вам интересно?» «Пока не очень», — признался я. Он снова расхохотался. Больше всего я нравился ему в те мгновения, когда пребывал в состоянии тупой озлобленности, как сейчас. Тенейк сказал: «Ничего, скоро заинтересуетесь. В этом году дело будет обстоять несколько иначе. На сей раз красные китайцы с помощью своего лазутчика в США, Сунь Кукфу, и его корпуса освободителей Евразии намерены похитить высокопоставленного американца и потребовать за него выкуп. Точнее, они пригрозят убить его, если США и в этом году не дадут Красному Китаю вступить в ООН. А это повлечет за собой сессию Генеральной Ассамблеи». «Никто не поверит, что китайские коммунисты выкинут такой номер», — сказал я. «Разумеется, никто. Никто, кроме американцев. Вы когда-нибудь читали нью-йоркскую Daily News?» «Бывало», — признался я. «Неужели рядовой читатель этой газеты, а их, как я подозреваю, многие миллионы, не поверит в то, что грязные китайские коммунисты готовы похитить знаменитого американца, чтобы добиться своего?» Я понимал, что он прав, и сказал: «Стало быть, вы подбросите властям Сунь Кукфу и всю его шайку?» Тенейк ухмыльнулся. «А заодно и тело похищенного, разумеется». Его ухмылка сделалась еще шире. «Вы, очевидно, уже догадались, чей это будет труп». Мне пришлось сознаться в своей глупости и недогадливости. «Дорогой Рексфорд!» — вскричал Тенейк. «Ну пошевелите же мозгами! Теперь, когда вы разделались с моей дражайшей сестрицей Анжелой, я стал единственным наследником миллионов Тенейка. Знаменитым американцем, которого похитят и, к великому сожалению, не вернут, будет мой проклятущий папаша, Марцеллус Тенейк». Когда Тайрон произносил имя отца, я услышал зубовный скрежет. «Сейчас этот поганый старый хрыч сидит в своем поместье в Тарри-тауне. Туда-то мы и едем». «Боже мой, Анжела!» «При моей известности я не решался прикончить их собственноручно», — — сказал он. «Но теперь, когда вы позаботились об Анжеле, Сунь Кукфу замочит старика. Вот здорово! Правда?» «Ну и словечко!» Я эхом повторил его с какой-то непонятной мне интонацией. «Здорово!» Видимо, оно прозвучало не так, как надо. Да из чего бы ему звучать иначе? Потому что Тенэйк бросил на меня колкий взгляд и спросил. «Вы чем-то недовольны? В чем дело?» «Хм...» — промычал я, пытаясь маломальски упорядочить свои мысли. И мгновение спустя нашелся, что сказать. «А как вы получите наследство? Сами же говорите, вы слишком известны. Вам нельзя открыто появляться здесь». Он прямо-таки засиял и залучился, довольный собой. Первые признаки безбашенной заносчивости я заметил еще за ужином, когда Тенэйк рассказывал о детстве и семье, а сейчас он и вовсе распетушился. Казалось, еще немного и начнет искрить. «Интересные вопросы задаете!» Самодовольно, хвастливо и нагло заявил он. «Но у меня есть на них достойные ответы!» «Хотелось бы послушать», — сказал я. «Пожалуйста!» — ответил он, улыбаясь, глядя на дорогу и лихо, но мастерски ведя машину. «Сейчас я проживаю в Монголии. У меня хороший домик в Улан-Баторе, возле Толы. Когда туда дойдет скорбная весть о двух смертях, я немедленно вернусь на родину, не заботясь о собственной безопасности, потрясенный тем, что красные радикалы сделали с моей дорогой сестрицей и возлюбленным отцом. Я при всем народе сознаюсь и покаюсь в своих юношеских прегрешениях». Он засмеялся и вполголоса бросил реплику в сторону, заодно предъявив обвинение ряду лиц, с которыми должен свести счеты. Тут он щелкнул пальцами, как бы разделываясь со своими врагами. «А потом стану сотрудничать с любыми властями и ведомствами, дав новую клятву верности родине, стране свободных людей, пристанищу храбрецов, величайшему дряхлому народу в мире. Я найму самого толкового законника, пережду неизбежную враждебную бурю, разобью все прежние обвинения и в конце концов уйду на покой богатым, счастливым и ничего не боящимся человеком». Он снова взглянул на меня. «Но разве это не прекрасно?» Это было так же прекрасно, как бывают прекрасны некоторые змеи. Но неужели все и впрямь так просто, как он же выписывает? Тенэйку придется угрохать кучу денег, а деньги хоть и смазывают шестеренки, но все же... Однако дело не в этом. Он убежден в успехе, и неважно, оправдано ли это убеждение. Важно то, что благодаря ему Тенэйк сейчас катит в Таритаун, где найдет Анжелу и сорвет маску с меня. Интересно, есть ли способ как-то отговорить его от этого?